Слава нашему Господу за то, что Господь позволил нам сегодня еще раз собраться здесь, в молитвенном доме. И как сегодня уже брат Сережа говорил в начале, я немножко чуть-чуть добавлю, отточить вот это Слово Божие. Не эту, которая здесь написана, а в нашей голове, в нашем разуме. Потому что это очень важно, это одно из тех оружий, которым только можно сразиться и одержать победу. И надо сказать, что дьявол для того, чтобы нас победить, он тоже использует Слово Божие. Но он его подставляет не туда, куда надо, и не так, как надо. Вы помните, когда он искушал Иисуса Христа, то он не искушал просто вот так, но говорил тоже, вот написано. Господь говорил, написано, ты не то подставляешь, что написано. И потому я хорошо понимаю, что на сегодняшний день нам очень важно знать Слово Господне. И так знать его, может быть, не на том уровне, как Христос знал, мы никогда так знать не будем. Но если знать до нашего уровня, но то, чтобы Господь был согласен с этим, а не просто вот так вот, лишь бы знать. А есть люди, которые действительно, я как-то не один раз подчеркиваю, когда один из братьев стал беседовать с другим братом, и говорит ему, ну, то, что не так. Вот ты вот пойдем, говорит, а мне нравится, меня устраивает так, как я понимаю, а мне другого не надо. Поэтому, если так рассуждать, то, наверное, ну, это не совсем правильно. Наверное, мало что мне нравится. Наверное, для Господа очень мало значит, что вам нравится. Надо, чтобы нам нравилось то, что ему нравится. Вот тогда это будет правильно, это будет оружие, это будет победа. И надо сказать, что без исследования Слова Господня, ну, невозможно так просто, ну, понять его чисто с нашим пониманием, нашими терминами человеческими. Вот. И иногда, я не раз это подчеркивал, что мы понимаем вот так, и все так понимают. Когда начинаешь вникать поглубже, то оказывается, это Писание и не так понимает. Немножко по-другому надо понимать. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь что-то дополнил, потому что мы спасаемся верою, а вера основывается только на Слове Господнем. Если я буду верить и буду убеждать себя, что вот если я буду верить, то будет так, но если он не будет согласен со Словом Божьим, то никогда не будет, так это будет не вера. Это уже связано с оккультизмом. Почему я это говорю? Я все-таки веду всех нас к Слову Божию, как написано. Я помню, однажды беседовал с одним из братьев. Вы знаете, что я сегодня сосуды, есть слово пророческое. У него спросили так, а как ты, интересно, пророчествуешь? А вот я погляжу и говорю. И я верю, что как я сказал, так и будет. Но это ж неправильно. Для того, чтобы дать слово от Господа, надо сначала получить от Господа, а после передать, а не просто выдумать и верить. Это уже с оккультизмом связано. Может быть, это не такие уже связи крепкие, но, тем не менее, это уже не то, что надо. Когда-то один приходил человек с кришнаитов, он как-то попытался меня переубедить на свою сторону, и он мне показал свою книжку. Там он как раз вот то, о чем я сегодня говорю. Говорит, там написано, что дьявол существует для тех, кто верит, что он есть. А кто не верит, то его нет. Ад тоже существует для тех, кто верит, что он есть. Если ты не будешь верить, что ада нету, то его нету. Вот понимаете, как просто. Если ты веришь, что ты грех, то тебе грех. Если ты не веришь, что грех, то тебе греха нету. Вот о чем я сегодня говорю, что надо знать Слово Господне. Мало ли того, что я сказал, и вот я буду верить и будет. Это совсем не тот подход, совсем не то, что надо. Поэтому нам очень хочется именно верить так и понимать так, как говорит Слово Господь. Тогда это будет вера. А если это основано на том, что я хочу, я ее очень сильно желаю, вы знаете, это не вера. Мое желание останется желанием, и оно останется неисполнившимся, потому что это не была вера. А Иисус Христос, как начальник веры, стоит только за Своим Словом, независимо от того, как мы это понимаем. Он формирует веру так, как Он понимает. Нам очень важно знать Слово Господне, вникать в Него, чтобы впоследствии не оказалось, верили, и не тому верили, что надо. Не раз повторял из этого места, когда, говорят, к сестре приехали братья, говорят, больная, очень сильно больная, но мы будем молиться. Ты веришь, что Бог тебе исцелит? Верю, братья. На следующий день умерла. Скажите, это была вера? Это было желание. Желание ее. Это было желание братьев. И вообще мы хотим жить. И это не какая-то крамола, не преступление, что мы жить хотим. Это нормально. Но это не была вера. Вот если... Вы помните, к нам приезжали два Ивана с Молдавии? Кто помнит из пожилых? Я тогда не пожилой еще был, но я их помню. Один маленький, но был высокий, из Молдавии. Из Маринешты они приезжали. И когда один из них заболел, очень сильно заболел, ну, и если, ну, как друзья, как христиане, они молились друг за друга. И Бог говорит одному из Ивана, уже не помню, кому, большому или маленькому, едь, значит, туда, я его исцелю. Он звонит, говорит, брат Иван, я к тебе приеду, чтобы Бог тебя исцелил. А он-то понимал уже эти вещи, не давал, слушай, это ты сам приедешь, или тебе Бог сказал? Он говорит, Бог сказал, а Бог сказал, ну тогда приезжай. И правильно, он приехал, помолились, и Бог исцелил. Потому что это было основано на Слове Господнем. Один едет, Бог посылает, другой спрашивает, это ты сам? А чего ты едешь? Ты сам или Бог тебе? Бог. А раз Бог, значит веру. А если ты сам, ну тогда кто его знает, верить или не верить, совпало твое желание с Божьим или нет? Поэтому здесь как раз мы для этого и читаем, и исследуем, чтобы у нас вера была. И мы останавливались на... В шестом периоде, филадельфийском, помните, я на нем оставлял внимание. Почему? Потому что здесь есть текст, на котором богословы утверждают, что церковь, значит, скорбь великая не застанет на земле. И есть и таких три теории основных. Вообще, их очень много теорий последнего времени. Это не только три. Но эти три, которые самые ходовые на сегодняшний день. Это значит, что скорбь великая не застанет церкви. Часть богослова говорит, что церковь берется в половине великой скорби, а часть говорит после. Но я, допустим, нигде не нашел, что было написано до скорби. И вдруг, после скорби дней тех, помните это местописание, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, сил небесный поколеблется, и явится знамение Сына Человеческого на небе. И помните, и пошлет ангелов своих, и соберут избранных своих от четырех ветров, от края земли до края их. То есть, со всякого, если бы народу израильскому относилось, то зачем от края небес до края? К этому времени они в свою землю соберутся все. И там же не надо будет собирать со всех концов земли. Да я уже просто рассуждали в прошлый раз о том, что будет один день, а то не будет два дня. Человеческих два дня, а Господин один. И потом уже более подходит теория, когда в половине скорби. Потому что мы будем читать, кажется, это будет 8 глава. Я могу немножко ошибиться, я в памяти не держу цифры. Там, значит, будет такой текст Писания, написан по этому поводу, что горе, горе, горе живущим на земле от трех голосов ангелов, которые будут трубить, и пятый ангел воступил. Помните? Вот до этого времени горе, горе, горе не было. Просто события какие-то, катастрофы, там и солнце померкло. Но это еще не горе. Это вот то, что происходит и сегодня. Где-то там затмение, где-то сегодня ураганы прошли, где-то, может, десятки тысяч людей унесли. Но это еще не горе. А когда написано, от среды будут взяты удержи. Почему это не то горе? Потому что сегодня же спасаются люди. Сегодня Дух Святой работает. Потому то, что горе, это еще не то горе, которому написано. И вот когда мы рассуждаем, я немножко наперед забегаю, то первое горе, пятое и шестое, это как скорбь великая от того, что дьявол на землю воцарился. А уже седьмая труба, когда трубит, начинается день гнева, день суда. А на это горе уже церковь не остается, если кричите его горе. Потому что верующий в Сына Божия перешел от смерти уже и что? И на суд что? Вот уже здесь более, уже в половине уже более подходит. Если это по времени наполовину будет разделено. А уже если говорить о том, что до, но нигде не написано до. Потому я взял, вот как раз обращая на это внимание, кто-то может, хочет подумать, что я очень хочу, чтобы скорбь застала. Ты не, братья, я не хочу, и сам не хочу в ней быть. И я однажды молился, Господи, ну, ты можешь меня забрать до скорби? Говорит, это возможно, возможно, я не хочу. Но я просто хочу знать, как оно есть. И я думаю, если я даже ошибаюсь, если... то если будете готовиться к трудному времени, а оно не придет, то сказать, ну слава тебе, Господи, вот Николай тут нам дал было, чтобы, а его нет, мы на небе уже. А вот если ожидать, что все будет вот так вот легко, а оно придет, а это что тогда? И я знаю, что такая ошибка может быть, она может быть на сегодняшний день для нас не очень важная, но для того времени, которое застать людей, она будет очень сильная ошибка. Я помню, не буду называть той церкви, она недалеко от нас находится, рядом с Барановичами. И там одна семья верующая, и у них много детей было, и часть из них верующая, а часть нет. Так вот, говорит, неверующие дети, они всегда слушали радио, значит, проповедуются Евангелие или нет. Значит, если проповедуют, значит, еще, значит, Христос не забрал своих. Значит, можно еще жить спокойно. И говорят так, а если мы узнав, что церкви нету, ну что тогда, голову на колодку свою кровью, пыр на небо полетели. Но это обман. Это обман, потому что, говорят, своей кровью спастись. Если бы можно было своей кровью спасти, не надо было Христу приходить. Зачем тогда ему приходить было, если можно было бы своей кровью? Но вне крови Христа спасения нету. И другого имени под небом нету, кроме имени Господа Иисуса Христа. Нету другого имени под небом. Поэтому я сегодня, когда читаю в этом месте Священного Писания, «И как ты сохранил слово терпения моего», то и я сохраню тебе от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Я не могу это отнести именно к тому аргументу, что не застанет скорбь. Потому что здесь уже дважды, во втором периоде, если вот так вот произвольно брать, во втором периоде было написано, будете иметь скорбь дней 10. Написано так? Написано. Потом в четвертом периоде, кажется, в четвертом, это можно проверить сегодня, я могу проверить даже, поглядеть. В Фиатирской церкви. Вот я повергаю ее на одр и любодействую с нею в великую скорбь. Так почему, интересно, если то произвольно, не взяли, где написано, что будет, а взяли, где не будет. Наверное, потому что не хочется. Но то само собой, и мне не хочется. Но оно никак не соответствует истине. Почему? Потому что это относится к шестому периоду. А еще дальше есть Ладикийский период седьмой. Тогда куда дели седьмой период, павший? Кому это написано, если его не будет? Ну, поняли саму логику? Это к шестому периоду написано. Филадельфийский период. Еще дальше седьмой период есть. И когда мы исследуем Писание, то именно церковь на земле пробудет все свои семь периодов. Хотя последний период сократится ради избранных. Вот это будет. Но читаем Откровение Иоанна, мы говорили, что семь – это полнота, характеристика той церкви того времени. А когда идет одно за другим, это уже периоды времени, как менялась церковь. И последний мы говорим, какой период, и мы часто говорим, мы живем, какой период, мы живем в Ладикийский период. Тогда как взять вот этот текст шестого периода? Ну, никак не получается. И читаю еще кое-что. Смотрите, я обращаю внимание на все. Христос говорил так. Будет так, как было во дни Ноя. Говорил Господь так? Говорил. Слушайте, а я читаю, как же было. Ну, как узнать, как было во дни Ноя? Ну, я беру Библию, дочитаю, как было во дни Ноя. Я ж по-другому нигде не могу взять информацию.